Глава 15. Переночевав все в тех же холмах, мы отправились в путь к Астрану, затянутому темным сумраком и, как выяснилось, заселенному народом Мисти. Проклятие! Я все еще пытался переварить историю, которую мне поведала Блонди, и никак не мог понять, верю я ей или считаю девчонку сумасшедшей. Это ж надо, императрица целой цивилизации. Цивилизации, способной преодолевать великую пустоту космоса, рвать пространство и строить летающие корабли размером с целый город. Да еще и эта магия. Нет, положительно, все это казалось чем-то нереальным. Впрочем, чем больше я раздумывал над рассказом Мисти, тем больше кусочков мозаики собиралось в моем сознании, и тем понятнее становилось происходящее. От этого волосы на голове начинали шевелиться. Их корабли — вот что принесло сумрак и магию в наш мир. Блонди не скрывала, что не знает точно, почему это произошло, но очевидно, что их технологии распространились по нашему миру, встроились в него, вступили где-то в симбиоз, как в случае с ключами. Или попытались захватить силой. Аномалии, сумеречные твари и зоны. И не только технологии, подумал я, ведя байк по заброшенному тракту, пролегающему вдоль побережья. По обе стороны дороги мелькали старые, огромные высохшие деревья, умершие во время первого прилива, да так и оставшиеся тут. То, что рассказала Мисти, было жутким. Сознание десятков тысяч людей, а может и сотен тысяч, хранящиеся в осколках, при падении вырвались наружу, лишившись тел и спокойного сна, и... Эти несчастные сошли с ума. Те, кто мечтал найти новый дом, кто бежал от жуткого роя... Я так и не понял, что это за рой такой. Вместо спасения получили нечто иное. Они все еще пытались выжить, но для этого им были нужны тела, и потому они занимали любые доступные и перестраивали их под себя. Люди, звери, птицы, рыбы, насекомые, любая живность, в которую вселялось сознание кого-нибудь из народа Мисти, все они становились сумеречными тварями. Грустно, что при этом в них оставался только инстинкт самосохранения и ни грамма разума. «А может и нет», — вновь пронеслась в голове мысль. «Я ведь говорил с цветком, он был вполне разумным. И, судя по нашему странному разговору, даже что-то помнил. Или вспомнил о прошлой жизни. Вопросы множились, а перспективы, которые я себе намечал, казались весьма мрачными. Моя первоначальная цель — отыскать родителей и покарать якобы Норвица, как будто размылась, в очередной раз став фоном происходящего». Прямо сейчас у меня были другие задачи, а все остальное казалось чем-то незначительным. Настолько, что выслушав Мисти и придумав какое-то подобие плана, я пообещал Блонди, что если это будет в моих силах, помогу ее народу. Я раздумывал над этим, пока мы неслись в сторону Астрана. Несмотря на то, что ведущим к нему трактом не пользовались уже давно, он остался в хорошем состоянии. Не был завален трухлявыми деревьями, массово стоящими вдоль обочин. Да и ям в нем было немного. Не требовалось постоянно менять высоту байка или пользоваться грейсвичером, чтобы снести какое-нибудь препятствие, поэтому ехали мы быстро. По моим прикидкам, к ночи должны были добраться до места назначения, но... Как всегда, случай внес свои коррективы в мои планы. За одним из здоровенных бревен, валяющимся на холме, я заметил солнечный блик. Такой, какой бывает, когда солнце отражается от стекла. Конечно, это мог запросто быть какой-нибудь осколок от бутылки или что-то в таком духе. Но в последнее время происходило слишком уж много всего необычного, так что я, предпочитая подумать о наихудшем варианте, вильнул в сторону. И не прогадал. Раздался треск выстрела, и я выругался, прибавляя ходу. Снова разбойники. Дерьмо Грифона. Они успели выстрелить еще один раз, прежде чем Мисти открыла ответный огонь из магострела. Прямо на ходу, у меня из-за спины, и довольно точно. Это заставило снайпера спрятаться, но тут же с другой стороны высохшего леса грохнул еще один выстрел. И на этот раз попал в рулевую колонку Арча, повредив поворотный механизм. «Дерьмо!» — выругался я, едва удерживая разболтавшуюся вилку и сбросил скорость. Мы спрыгнули с едва остановившегося мотоцикла, держа оружие на изготовку, готовые к перестрелке, но... Никто в нас не стрелял. «Чего они ждут?» — нахмурилась Мисти, обводя взглядом сухие деревья по обе стороны дороги. «Не знаю», — ответил я и вдруг заметил движение у одного из высохших стволов. Уже вскинул руку, планируя выстрелить из магострела, но в последний момент удержал себя, потому что заметил кое-что знакомое. Метрах в 50 от нас из-за дерева вышел мужчина. Немолодой, грузный. Лица отсюда было не разглядеть, но это мне и не требовалось. Достаточно было и поднятой в приветственном жесте руки с огромными алыми когтями вместо пальцев. «Вот так и живем», — усмехнувшись, Дерек обвел руками лагерь зараженных. Самоходные повозки, переделанные в передвижные дома, телеги и кареты, в которые запрягали тягловых мулов, десятки байков, белье, которое сушили на веревках, натянутых между транспортом. Костры, на которых готовилась пища, чей запах разносил по округе легкий летний ветерок. И выставленная вокруг холмов охрана. Таким было временное пристанище моих старых друзей, бежавших из Кайтрана одновременно со мной. Встретить их в такой глуши я, признаюсь, совсем не ожидал, но когда увидел Дерека, только обрадовался. «Прости за байк», — извинился старик, кивками отвечая на приветствие своих людей. «Простым прости не отделаешься», — фыркнул я. «Вижу, у вас есть мотоциклы, так что починить сможете, используя запчасти одного из них». «Да, починим, починим, я же обещал», — отмахнулся старик. «Можно подумать, я тебя когда-то кидал». «После того, как вы начали меня расстреливать, я уже и не знаю, чего от тебя ждать». Поддел я его. «Мы думали, это кто-то из охотников», — поморщился старый друг. «А нам нужны запчасти для собственной техники. Оружие, артефакты, да все нужно, сам должен понимать». «Вы что, охотитесь на банды?» «Нет, конечно», — хохотнул лидер зараженных. «Скажешь, тоже охотимся. Так, разве что иногда, когда подвернется возможность. После того, как мы уехали из города, выживать стало сложнее, знаешь ли». «Понимаю. Но, как ни странно, жизнь стала спокойнее. До недавнего времени проблем вообще не было». Дерек подвел нас с мести к одному из костров, который с трех сторон был огорожен стенками повозок. Сидящий там парнишка, увидев меня, просиял, приветливо кивнул и метнулся за едой по приказу старика. Кажется, это был тот сенс, которого я спас во время налета ублюдков на гетто. «Не ожидал я тебя тут встретить, бешеный». Крякнув, Дерек уселся на раскладной стул. «Чего ты тут забыл?» «Того же, чего раньше». «Сумрак». Он не спрашивал, утверждал. «Да». «Так, так, так», — протянул мой старый друг. «Поблизости только одно место, которое может тебя заинтересовать. И оно не из безопасных. Неужели ты добился чего хотел? 5 ключей? И теперь хочешь сунуться во тьму?» Врать старику я не видел смысла, потому просто кивнул. «Да». «Ну надо же, а я уже, честно говоря, думал, ты сгинул. После твоего побега много слухов ходило, а потом ты словно в воду канул». «Пришлось залечь на дно», — в тон ему усмехнулся я. «Понятно», — протянул Дерек. «Что ж, даже не знаю. В таком случае, думаю, придется тебя расстроить. Хотя, учитывая, как все обернулось, может, оно и к лучшему». Молодая девушка с чешуей вместо кожи принесла нам поднос с заставленной едой, и мы принялись неспешно обедать овощным рагу. «О чем ты?» — махнув ложкой, наконец спросил я, поймав уже вторую оговорку старика об их непростом положении. «Видишь ли, парень...» — Дерек пожевал губами, подбирая слова. «К Астрану теперь просто так не приблизишься». «В каком смысле?» «Там орудуют какие-то ублюдки. Хватают всех, кто только под руку подвернется, и утаскивают к себе». «В сумрак?» — не понял я. «Что за ублюдки?» «Да нет, не в сумрак. У них на побережье что-то вроде логова. Сеть старых запутанных пещер. Эти уроды, не знаю, сколько их. Но достаточно, чтобы постоянно пускать патрули по трактам вдоль залива, да и в пустошах тоже. Как только кто-то оказывается в пределах их влияния, пиши пропало. Легко попадешь им в лапы». «Чувствую, ты чего-то не договариваешь», — проницательно заметила Мисти, и я кивнул, соглашаясь с ней. «Да, мы, как ты понимаешь, не сидим на одном месте долго», — начал Дерек. «После бегства из Кайтрана засели недалеко от одной из рощ, потом сместились на юг, когда нас обнаружила группа сумеречных охотников. Потом еще восточнее, еще. Пожили в Вербенском лесу несколько месяцев, пока не столкнулись с королевскими егерями. Парни решили заработать, загнав нас как дичь, но ошиблись, рассчитывая силы. У нас тоже есть зубы. Помню. Жаль тех мальчишек, вздохнул Дерек. Я не горжусь тем, что мы сделали, но я защищал свой народ. Гетто жили тысячи зараженных, Шейн. Но все мы разбрелись в разные стороны. Кто-то и вовсе покинул королевство, и таких немало. Я же со своей группой после того случая с егерями двинул еще дальше на восток. За последний год мы, почитай, всю пустошь между Кайтраном и Кассифом пробороздили. И я решил, что пора двигаться туда, где командории, охотникам и королевской власти до нас дела не будет. Я кивнул, помня о том, как из-за продвинутых Маркусом и его покровителями законов изменилась жизнь зараженных. В эти края мы прибыли совсем недавно, неделю назад всего. Хотели пройти по старому тракту в десятки километров от Астрана. Места там считались глухими, и выйти на восточные равнины. Оттуда бы направились степи и... «Ближе к сути, Дерек», — сказал я, чувствуя, что старик хочет подвести рассказ к какой-то просьбе, и потому начинает плести словесные кружева. «У меня, признаться, мало времени. Ровно столько, сколько твои ребята будут чинить мой байк. А дело, как понимаю, не самое приятное». «Мне и саму нет смысла тянуть. Так что скажу как есть», — кивнул старик. «В общем, эти ублюдки, о которых я говорил, захватили несколько наших людей». «Несколько?» «Около 20». Упавшим голосом озвучил число Дерек, и я выругался. «Ни хрена себе! Как они умудрились? Вас же почти сотня, оружие, техника. Наверняка есть артефакты, я видел боевые примочки у нескольких твоих бойцов. Если вы справились с королевскими егерями и бандой охотников...» «Так-то оно так», — покачал головой старый друг. «Вот только ничего из этого не помогает, когда на тебя нападает пара десятков человек с...» «С чем?» «С долбанной магией. Не каким-то пламенем и льдом, а... хер знает, что это. Мы называем это сумеречным колдовством». «А вот с этого момента поподробнее», — попросил я, насторожившись. Все казалось до безобразного просто и грустно. По дороге на группу Дерека напали одержимые. Их оказалось около 5, плюс еще пара десятков их кукол. Это я сам понял из рассказа старика. Часть из зараженных удалось бежать, бросив товарищей, но... тех, кому не повезло, взяли в плен и угнали. В те самые пещеры, о которых старый друг говорил ранее. Это случилось 5 дней назад, и теперь Дерек вместе с прочими зараженными, имеющими голос в их группе, не знали, что делать. Ехать в другую сторону... потому что на восток к Кострану отправляться боялись, а рискуя вновь нарваться на одержимых. Или попытаться напасть на пещеры, чтобы освободить своих родных и близких. У самих зараженных не хватило бы сил одолеть пятерку сумеречных магов. Но встреча со мной внесла в их планы коррективы. А я... а что я? Наверное, можно было отказать в просьбе о помощи старому другу. Но я не смог. Разрабатывать план нападения не пришлось. У Дерека имелись примерные наметки того, как можно вытащить своих людей. Благо, за пару дней зараженные умудрились каким-то образом проследить за одержимыми, узнать местоположение их норы и узнать расписание парочки патрулей. Главной проблемой было то, что мы понятия не имели, что творится внутри пещер, насколько они большие и где держат пленников. Да и вообще, живы ли они? Я честно предупредил старого друга, что если все пойдет не так, мы вернемся. Я предпочту сохранить жизни тех зараженных, которых поведу за собой, чем погибнуть в бесплодной попытке спасти тех, кто уже мертв. Он согласился. А я размышлял над тем, зачем вообще ввязался в такую авантюру, и не находил ответа. Каким-то невероятным образом из законченного эгоиста и одиночки я превратился в человека, готового помогать другим. Нет, конечно, я и раньше хорошо относился к Дереку и его людям, но соваться под землю в попытке схлестнуться с одержимыми колдунами, не зная их точной численности и силы, на такое я бы раньше не подписался. А теперь... может быть, это чувство вины за Кассиф, думал я, пока мы направлялись к берегу залива, туда, где он вздымался над водой на сотню с лишним метров, образуя огромное плато. Может быть, так я пытаюсь искупить свою вину? Но самое страшное, что меня терзало, я с каждым днем все сильнее и сильнее отдалялся от мысли о мести и поисках родителей, от желания выяснить, что же тогда произошло. Нет, я все еще хотел это узнать, все еще хотел грохнуть якобы Норвица. И более того, к этому желанию оказалось подключено несколько новых тайн и все такое, но... Как я уже думал ранее, все это стало для меня просто фоном. Мне не хотелось этого признавать, не хотелось думать о том, что я пренебрегаю тем, что поддерживало во мне огонь, желание жить, но... Но это происходило. Как так получилось? Неизбежно ли мне пришлось изменить жизненный курс под влиянием обстоятельств, или я принял это решение осознанно? Ответа на этот вопрос у меня не было. Тем не менее, сейчас от моих решений и обещаний зависели жизни. И я, проклятие, я взял на себя такую ответственность, не задумываясь. Впрочем, зараженные, которые, как выяснилось, меня прекрасно помнили, сами настаивали на том, чтобы я повел их в бой. Все помнили ту стычку в гетто, когда я спасал их шкуры. А уж когда Дерек и другие узнали о том, что я владею магией, и вовсе повеселели. Хотя сам я, признаться, после того, что случилось в Кассифе, настороженно относился к своим способностям и опасался применять их направо и налево. А с другой стороны, Мисти, которую я так и не стал называть ее настоящим именем, она не настаивала. Твердо дала понять, что пока я не начинаю чувствовать ломоту в теле, когда использую колдовство, опасаться нечего. Боль значила, что я начинаю черпать резерв собственного организма, а не энергии, и в таком случае сердце получало ко мне полный доступ, как выразилась Блонди. Звучало не очень приятно. С другой стороны, я справлялся с пробужденными и раньше, не владея магией. У меня был молниемет, перчатки с хитрыми примочками, оружие и ум. Со мной готовились пойти 30 зараженных, прекрасно экипированных и понимающих, что такое настоящий бой. А еще, как оказалось, у кочевников были свои пробужденные. Правда, всего 3. Но я обалдел от такого количества, когда узнал. Оказалось, что теперь, когда у людей Дерека не было нужды продавать добытые ключи, они решили, что колдуны им не помешают. Да, проживут они недолго, 2-3 лет максимум, и умрут куда быстрее сородичей благодаря своей болезни, дополнительному истощению организма. Но этого вполне хватит, чтобы покинуть пределы королевства, так что... Нашлись 3 смельчаков, которые готовы были пожертвовать собой ради родных и близких. И теперь они стали 2. Иллюзионистом, меняющим реальность, и ветряком. И видя такое самопожертвование, я в очередной раз подумал о том, что человечности в зараженных куда больше, чем в любом нормальном жителе королевства.